В разных местах провинции Южный Хамгён одни за другими обнаруживаются взрывчатки, разоблачающие злодеяния американских империалистов, совершенные ими во время минувшей Отечественной освободительной войны. В апреле в окрестности железной дороги в Синданчоне и на берегу моря у села Нанчан уезда Чунпён обнаружены тяжелые бомбы в сотни килограмм, а в Хианском районе города Хамхун, в жилом квартале села Хсиньон уезда Хамжу и на поле сельхозкооператива села Хансон уезда Кувон десятки килограмм взрывчаток. В текущем году на сегодня только в провинции Южный Хамгён обнаружены и обезврежены свыше 1000 единиц разных видов взрывчаток.